Глава вторая. Ваканай. Разборки в порту. Оно Юраку был не в восторге от навязанных квартирантов. Однако с начальством не поспоришь. Пришлось приютить четверых русских в свободной комнате. Жены молодой переводчик еще не имел, только присматривался к кандидаткам. Оно Юраку – нечистокровный японец. В роду больше намешано крови коренного народа Северных островов – айнов. Детство провел на Сахалине среди русских охотников. Лишь когда южная часть острова отошла к Японии, отец отправил грамотного парня в Ваканай. Тут и пригодилось его знание двух языков. Правда, писать иероглифами он не умел, зато хорошо читал русские тексты и озвучивал их на японском. А уж местные грамотеи ловко черкали перьями на бумаге вычурные закорючки. По-русски он описал... Однако перо и чернильница плохо сочетались с крупными грубыми руками охотника. Привередливым узкоглазым каллиграфам его каракули не нравились. Сам Оно Юраку обличием походил больше на европейца. Разрез глаз довольно широкий, нос картошкой, борода лопатой, как у заправского русского мужика. Разве что глаза казались чуть с прищуром и кожа с желтоватым оттенком. Коренной народ Северных островов айны давно перемешался с пришлыми азиатами. Чужестранцам хозяин понравился. Хоть одно нормальное лицо встретили посреди моря желтокожих чужих рож. И говор у парня был среднерусский, очень родной. «Только имя у тебя, парень, какое-то безликое, Оно», заявил прямо в глаза хозяину новый квартирант Андрей. «Давай мы тебя перекрестим в Юрку». «Я Юраку», — насупился бородатый мужик. «Не, давай без лишнего «а» в середке», — настаивал Андрюха-анархист. «Просто Юрка». «Зовите как угодно, лишь бы за комнату в срок платили», — махнул рукой на нахальных квартирантов хозяин. «Так ты, Юрка, помог бы нам на работу устроиться», — предложил Федор. «Мы с первой зарплаты долг вернем». «Я вам в поводыри не нанимался. Не заплатите через неделю, вытолкую в зашей на улицу», — твердо пообещал мрачный владелец дома. «Вот ты бестолковый. Как же мы в порту будем без переводчика договариваться?» — сплеснул руками Андрей. «Вам мешки не языком таскать», — отмахнулся обиженный Юрка и кивнул головой в сторону окна. «Вон, битюга здорового пахать заставьте. Что он попусту камнями во дворе балует?» «Алексей завсегда по утрам атлетической гимнастикой упражняется», — уважительно объяснил темному мужику Федор. «Вот пусть в порту и поупражняется. Грузчики без слов поймут». «А как об оплате труда сторговаться?» — постучал костяшками пальцев по лбу Андрей. «По труду и зарплата будет», — недовольно проворчал нареченный Юрка. «Так ведь обманут узкоглазые», — сплеснул руками Андрюха. В совестливых эксплуататоров анархист не верил. «Так и сознанием японского языка обманут», — мстительно рассмеялся довольный Юрка. «Харчи, что вчера господин Сугиноба дал, вы все в раз проели, а на мой каравай, дружок, роток не разевай». «Скупердяй твой господин Контрик», — зло прошипел Андрюха. «Мог бы в кредит чуток деньжат отвалить, ведь целый мешок у нас увел». «Отставить шкурные разговорчики», — пресек смуту, вернувшийся с утренней разминки Алексей. «Грех проживать на воровские деньги. Сами на жизнь заработаем. Айда в порт». «Веди, атаман», — тяжело поднялся с циновки на полу Артем. Мебели в комнате никакой, сидели прямо на полу. Пожилому каторжанину трудно привыкнуть к японским традициям. Все тело ломило, будто суставы палачи выкручивали. Жаркий влажный климат тоже здоровью не способствовал. Шахтера все чаще стал одолевать чахоточный кашель. «Артем, может, останешься?» — сочувственно предложил Алексей. «И так уже все бока отлежал», — протестующе замотал головой большевик. «С вами разомнусь на пирсе. Силы во мне еще на двух Андрюх хватит». «Не спорю», — не обиделся бывший интеллигент. «Зато я в арифметике силен, особенно в финансах. Вот вы, пролетарии, знаете, какие деньги здесь ходят в обороте?» Про серебряные иены слыхали? — пожал плечами Фёдор. — Закатай губу. Серебряную монету тебе в порту за день не заработать, — развеял розовую мечту финансист. — Наши заработки сегодня будут исчисляться ринами и сенами. — И почём такая мелочь на местном рынке? — скорчил кислую физиономию Фёдор. — 10 рин равны 1 сену, 100 сен — 1 иена, — просветил знаток. «Я хотел знать, сколько жратвы на них купить можно на рынке», — уточнил пролетарий. «Это смотря как сторговаться», — намекнул на свое искусство бывший интендант пехотной роты. О тонкостях финансовой профессии Андрей мог говорить часами. «Эскадрон, по коням!» — поднял за шиворот финансового воротилу атаман шайки беглых каторжан. Со стороны порта послышался протяжный гудок парохода. «Слышите?» «Труба в бой зовет!» «Опять каторга!» — проворчал щупленький анархист. Не любил Андрюха физический труд. Оратор из него был лучше, чем грузчик. Как только русские покинули дом, переводчик поспешил на доклад к начальнику. Сугиноба требовал подробного ежедневного отчета. Квартиранты не стеснялись бородатого Юрку, говорили при нем откровенно. Упоминание о каторге должно быть интересным майору. Вслед за четверкой гостей дома Юраку, таясь в тени домов, побрел неприметный бродяга в островерхой соломенной шляпе, надвинутой на глаза. Порт Ваканай встретил чужеземцев запахом рыбы, черными клубами дыма из труб пароходов, людской суетой и сутолокой на пристани, а еще полным безразличием. Судьба чужих моряков никого не волновала. В порту хватало местных, тоже охочих до работы, голодранцев. Чужестранцы не имели возможности даже как следует попросить портовых приказчиков о временной работе. На жесты глухонемых грузчиков важные распорядители лишь небрежно фыркали и активно махали ладошками на чужаков, словно назойливых мух отгоняли. Андрей пытался задействовать весь свой арсенал униженных улыбок, приправляя просьбы заламыванием рук и изысканными поклонами. Все без толку. «Чего-то не выходит у тебя, Андрюха, найти общий язык с японской бюрократией», — ехидно подковырнул бывшего интенданта Федор. «Да тут, Федя, не в моей дипломатии дело», — просветил профана-пролетария Андрей. «Я заметил, как новенькие работники дают на лапу приказчикам». «Так мы же грузчиками хотим поработать», — не понял смысла давать взятку Федор. «Вон сколько кораблей под погрузку стоят! Чего от нас япошки морду воротят?» «У приказчиков есть свой интерес. Грузчиков в порту вдосталь. Любого выбирай. Поэтому за устройство на работу мелкие начальнички мзду берут». «Так это, чтобы заработать, я вначале должен сам заплатить?» Удивился азиатскому коварству буржуинов русский пролетарий. «Выходит так», — беспомощно развел руками Андрей. И, грустно вздохнув, демонстративно вывернул пустые карманы. «А в нашей компании взятки бюджетом не предусмотрены». «Тогда мы пойдем другим путем», — вспомнил революционное изречение известного большевика Алексей и повел товарищей к иностранному пароходу у причала. Казак подошел к надзирающему за погрузкой приказчику и фамильярно хлопнул важного толстопуза по плечу. Япошка брезгливо скривил рот и залаял на своем языке, посылая наглого чужеземца в далекие края. Однако тщетная попытка пухлой ручонкой направить голодранца в указанное на словах направление не удалась. Ручище великана оказалось неподъемной для карапуза. Придавило плечо, словно чугунное. Алексей грозно глянул в глаза низкорослику, затем указал свободной рукой на груду мешков на краю пирса и предложил по-русски свои услуги. «Могу погрузить». Перехватив рукой за шиворот кимоно, Алексей поднял упитанного япошку в воздух. «Могу разгрузить». Вытянутая рука парня, словно балка крана, вынесла трепыхающееся тело за пределы пирса. Ножки приказчика засучили над водой. Легкая сандалия слетела со ступни толстяка и плюхнулась в набежавшую волну. В паре метров ниже уровня причала. Японец испуганно проследил за полетом обувки в морскую пучину и перестал болтать ножками. Нырять за потерей Толстопузу очень не хотелось. «Берешь на работу?» – тряхнул жирное тельце притихшего господина могучий великан. Японец энергично затряс подбородком и, умильно улыбаясь, быстро затараторил по-своему. «Вот и чудненько!» – вернул толстяка на твердую землю Алексей и кивнул на товарищей. «Эти хлопцы со мной!» Приказчик, осторожно высвободившись из цепкой хватки сумасшедшего великана, согласно затряс двойным подбородком и медленно попятился подальше от русской гоп-компании. Алексей подошел к куче мешков с рисом, взвалил на правое плечо мешок, на левое другой, и даже не сгибая спины под двойным грузом, сбежал, обгоняя всех по широким сходням на корабль. Хлопцы из русской артели тоже споро расхватали каждый по мешку и, согнувшись, поползли муравьиной цепочкой следом за японскими грузчиками. Узкие глаза-щелочки надзирателя заметно округлились, неотрывно уставившись в быстро удаляющуюся широкую спину русского великана. Погрузка с таким работником значительно ускорится. Можно требовать с капитана премию. На зарплате грузчиков это не отразится, но личный интерес приказчика подогреет. В мозгу японца защелкали черно-белые костяшки на счетах. Эдак получится не одну пару сандалий себе прикупить взамен нечаянно утерянной. Алексей сновал по сходням на корабль и обратно, как челнок в руках ткача коврового полотна. Остальные русские работали наравне с портовыми грузчиками. Так длилось до полуденного перерыва. Тут работа встала. Работягам подвезли обед. Однако на русских повар не рассчитывал. За услугу надо было платить, либо отваливать в сторону и потреблять припасенные харчи. Но у русской артели ни денег на обед, ни продзапаса не имелось. «Не, братцы, я тогда вечера сдохну», — категорично заявил Андрюха, глотая слюну. «Да уж, со вчерашнего дня не жравши», — подтвердив сей прискорбный факт урчанием в животе, тяжело вздохнул Федор. «Хорошо, хоть за воду с грузчиков денег не просят», — выдал толику оптимизма Артем, прихлебывая теплую воду из подвешенного над общественным бочонком ковшика. Алексей приблизился к повару, раздающему грузчикам деревянные миски с горячим рисом, и заглянул в котел. «С запасом наготовлено». «Может, в долг покормишь?» — по-русски обратился он. Японец понял без перевода и отрицательно замахал руками. Алексей уселся на пирс, стянул с ног башмаки и связал шнурками. «Бери обувку, за 5 порций». Казак одной рукой показал растопыренную пятерню, пальцем другой указал на миску с рисом. Хитрый япошка отвлекся от котла, лениво подошел к обуви, демонстративно приставил рядом свою маленькую ступню. Скривил кислую рожу. Затем кивнул на горку мисок и категорично показал 3 пальца. 5, стоял на своей цене Алексей, понимая, что и так продешевил. Японец опять примерился ножкой к великанским ботинкам, указал рукой на компанию низкорослых грузчиков, развел руками. Сокрушенно покачав головой, махнул ладошкой и щедро показал 4 пальца. 5. Казак аргументировал цену, указав пальцем европейский рынок сбыта, моряков, суетящихся на палубе корабля. Некоторые ребятки крупного габарита носили подходящий размер. «Ай-яй-яй!» – закачал головой ограбленный торговец, но башмачки торопливо ухватил, пока голодный русский не передумал. Вожделенные 5 мисок риса русским пришлось запивать теплой водой. Больше хитрому япошке выманить с них ничего не удалось. «Зря ты, Алексей, ботинки так дешево обменял», – вычищая пальцами пустую миску, посетовал Андрей. «На базаре можно было бы выгодней продать». «Дорога ложка к обеду», — отмахнулся казак. Честно сказать, башмачки уже стали Алексею тесноваты, а босые ноги сын ведьмы поранить не боялся. Давно привык перемещаться в миллиметре над землей. К тому же на сегодня норму физических упражнений тяжелоатлет перевыполнил. И теперь, подкрепившись парой чашек вареного риса, собирался до конца работы филонить. Нет, Алексей все так же быстро перемещал грузы с пирса в трюм судна, только теперь уже использовал гравитационную тягу. Его тело вместе с невесомыми легкими мешками на плечах парило над землей. Шаман задавал вектор тяги и скорость движения, а затем лишь старательно имитировал пеший ход. Алексей с детства тренировал земную походку. Не отличишь от настоящей. Японские грузчики бросали косые взгляды на неутомимого силача, который ни разу даже не присел за день, бегал по сходням, как заводной механический голем. Полуденный зной и морской бриз высушили рубашку, оставив лишь белое пятно соли на спине. Зато на лбу голема не выступило ни капли пота. На лике истукана, словно вытесанном из гранита, вообще не отражалось ничего. Ни усилия, ни мысли. После обеда шаман медитировал, механически выполняя монотонную однообразную работу. Приказчик был чрезвычайно доволен чудо-работником. Однако при выдаче жалования умело скрыл свои чувства. Выдал казаку средний дневной заработок, как всем. За друга вступился Андрюха. Душа анархиста взбунтовалась против явной несправедливости. «Алексей, десятка обычных грузчиков стоит!» Анархист показал бы эксплуататору число и покрупнее, но не нашел больше пальцев на руках. Работодатель снисходительно улыбнулся, показал Алексею большой палец и добавил еще денег, удвоив обычную ставку грузчика. «Грабеж!» — не унимался правдоискатель. Андрей обернулся за поддержкой к местным пролетариям. Японские товарищи в борьбу за права трудящихся не включились. Неожиданно приказчик раздобрился, и под завистливые взгляды портовых грузчиков щедро сыпанул в ладонь великана кучу мелких медных монет. Коварный замысел мстительного азиата раскрылся чуть позже, когда русская артель собралась уходить с пирса. Группа профессиональных грузчиков преградила дорогу. Толпа мрачных япошек насчитывала более дюжины злых морд. Мужики были недовольны конкурентами и их повышенными заработками. Особенно раздражал долговязый великан, любимчик хозяина. Чужака следовало примерно проучить, чтобы не выделялся из коллектива. Глава местного профсоюза что-то затараторил на японском и требовательно протянул открытую ладонь. «Шаман, хулиганы заработка лишают!» Расшифровал поползновение местных гопников Андрюха и попятился. «А ну, братва, встали мне за спину!» Загородил товарищи грудью Алексей. «Дайте место для драки». «Так мы тоже поучаствуем», — решительно поддержал казака Артем. «Мелкой живности тут для меня одного маловато», — задорно рассмеялся казак. «Друзья, не портите удовольствие от вечерней разминки. Я ж не успею даже вспотеть». Главарь гопников воспринял смех как оскорбление. Японец неожиданно сделал резкий шаг вперед, в ходе движения сжав ладонь в кулак. Коварный удар был нацелен в солнечное сплетение великана, снизу вверх. Кулак с глухим стуком врезался в живот парня, словно по дереву ударил. Мышцы пресса мгновенно напряглись, превратившись в щит. «Заметьте, не я первый начал», — довольно улыбнулся Алексей. Бить работяг ему не очень хотелось, но поучить хорошим манерам следовало. Расстроенный первой неудачей и вывихом запястья, портовый грузчик попытался носком ботинка подло стукнуть великана промеж ног. Алексей отступил на полшага, подхватив ступню противника ладошкой и насильно продлил траекторию движения вверх. Футболист вынужденно задрал ногу выше головы и смачно плюхнулся копчиком на каменные плиты пирса. Глаза азиата выпучились до европейского стандарта. Крик застрял в горле. Легкие жадно всасывали воздух. Желание продолжать махать конечностями у ретивого бойца исчезло. «Уйди с под ног, затопчу!» Взял одной рукой проказника за шкирку Алексей и, как шелудивого щенка, выбросил в воду. Прежде чем скрыться за обрез причала, чучело пролетело не меньше 3 метров. Алексей заметил досадную промашку и отступил на пару шагов, поближе к воде, чтобы не смущать обывателей колдовской мощью. Подумают еще чего нехорошего. Поспешное отступление великана карлики восприняли за проявление трусости и всем гуртом ринулись в атаку, намереваясь живой массой столкнуть гиганта в воду. Алексей не тузил работяг кулаками, стараясь не зашибить. Он просто хватал руками подбегающих, дико орущих драчунов и изменял вектор их движения, слегка придавая дополнительное ускорение. Воинственные крики «Бонзай!» изменяли тональность на жалобное «Ай!» и затихали за обрезом пирса, утопая в шуме всплесков морских волн. Десяток горлопанов успел нырнуть в набегавшую волну, прежде чем на ратном поле остался самый последний воин. Самураем он не был. Вместо благородного меча катана извлек из широких штанин складной нож моряка с изогнутым лезвием очень приличной длины. Скорчив зверскую узкоглазую рожу, воин подворотней профессионально нарезал воздух на ломти перед животом безоружного соперника. Алексей отступил на шаг, позволив противнику продемонстрировать фехтовальные приемы коротким клинком. «Медленно!» – выдал пренебрежительную оценку мастер и на очередном движении врага ударил рукой по кисти с ножом. Железное ребро ладони сокрушило мелкий кулачок. Хулиган жалобно взвизгнул и выронил режущий предмет. Нож не успел упасть, казак второй рукой подхватил клинок на лету. Алексей неуловимо быстрыми движениями полоснул по застывшей фигуре обескураженного врага. Сталь острого клинка прошипела змеей. Лохмотья порезанной робы повисли лоскутами на плечах хулигана. Он испуганно опустил взор, суматошно облапил живот. Кишки наружу не повылезали. Только кровоточащие царапины обожгли кожу на груди. Последующей атаки враг ждать не стал. Затравленно обернулся, увидел за спиной троицу злых русских и решил больше не искушать судьбу. Сам щучкой прыгнул с края пирса в воду, в кучу барахтающихся неудачников. «Хорошо, лезвие наточено», — одобрительно кивнув, сложил нож Алексей и перебросил в руки анархиста. «Принимай, Андрюха, в хозяйстве сгодится». Разбойников подговорила напасть эта жадная жаба. Поймав нож, Андрей стал искать взглядом мстительного япошку. Мерзкая рожа тут же скрылась за штабелем ящиков. Раздался звук улепетывающих шагов. «Не пугай работодателя, он нам еще завтра пригодится», — отпустил грех мелкому человечку Алексей и обратил внимание на пошатывающиеся фигуры трех иностранных моряков. «А это что еще за святая троица нарисовалась?» По-видимому, гуляки возвращались из портового кабака и нечаянно стали свидетелями драки грузчиков. В группе выделялся колоритный рыжеволосый амбал, ростом с Алексея, но вдвое шире торсом. И кулаки, богато татуированные на морскую тему, у верзилы были покрупнее, чем у молодого казака. «Бокс!» – подойдя вплотную к Алексею, матрос оттолкнул виснувших на руках дружков и принял боксерскую стойку. Зрелище драки разожгло азарт в душе завзятого забияки. В кабаке он достойных противников для спарринга не нашел, а тут такой случай помахать кулаками подвернулся. «Шел бы ты, дядя, мимо!» — попытался обойти выпившего забияку парень. «Я уж свою трудовую норму на сегодня выполнил». «Бокс!» — обиженно взревел пьянчуга и пружинящим шагом двинулся на Алексея. «Как скажешь, дядя!» — пожал плечами казак и без замаха двинул боксеру в скулу. Алексей понял, что долго уговаривать себя драчун не даст. Надо сразу предъявить убедительный и веский аргумент. Закрыться руками горе-боксер не успел. Удалось лишь чуть пригнуть голову. Кулак Алексея врезался в край надбровной дуги. Удар был столь силен, что голова рыжего верзилы резко дернулась, выплюнув в бок слюну. Моряк мгновение еще постоял на ногах, а потом мешком завалился на вовремя подставленные руки своих товарищей. Эти матросы оказались более здравомыслящими и в драку с опасным незнакомцем не полезли. Так, погрозили кулаками и грязно побронились в адрес чужака. Но только когда русские уже отдалились на значительное расстояние от ристалища. А между тем эта стычка обернется для Алексея весьма примечательными последствиями. Однако пока это понимал только внимательный шпион, весь день скрывавшийся за штабелем ящиков. Темная неприметная личность глубже надвинула на глаза край островерхой соломенной шляпы и, сливаясь тенью от зданий, крадучись двинулась по узкой улочке за компанией беспечных русских.